Глава 29. Проснулась я от тихого стона рядом. В голове тут же пронеслись все воспоминания за последние пару суток, так что я, даже не дав своему телу проснуться, тут же подскочила на месте, неловко взмахнула руками, запутавшись в непонятно откуда-то взявшемся одеяле, и со всего маха упала на пол. Теперь была моя очередь стонать, так как я больно ударилась бедром, на которое пришелся весь мой вес. «Ты в порядке?» Тихий хриплый голос моего. «Ёж!» «Мужа!» Сглотнула, чтобы не разреветься. Причем даже не знаю, от чего именно, радости, что он очнулся, боли или того, что я теперь официально замужем, а значит... «Угу!» — ответила, кое-как спинывая себя запутавшееся одеяло. Встала, ощущая, как бедро отдает весьма существенной болью. Но вроде бы ничего не сломала, а то бы вообще встать не смогла. «Ты как?» Заглянула в глаза к Дилу. Он и правда очнулся. Неужели наш дикий метод сработал? Но все та же сухая обезвоженная кожа, спутавшиеся тусклые волосы, превратившиеся в один большой колтун, синева под глазами и бледность кожи. «Лучше. Но слабость. И можно мне попить?» «Я не могу», он явно смутился, едва найдя в себе силы, чтобы поднять руку и показать мне, почему именно не может. «Да, конечно». Выдохнула, тут же метнувшись, чтобы налить ему воды. Затем дала напиться. «Еще и еще». «Пока хватит», сказала на третьем стакане. «Будешь пить в течение дня, чтобы все пришло в норму». Дотронулась до его лба рукой. «Кажется, температуры нет». «А где термометр?» Поискала глазами по тумбочкам, но ничего не было. «И во что я одета?» Только сейчас заметила, что вместо медицинского костюма на мне какое-то подобие ночной сорочки. «Кто меня переодел?» «Это смешно», сказала тихо, понимая, что под этой одеждой даже белья нет. Засыпала я вчера точно в одежде, да и одеялом не была укрыта. Просто так устала, а состояние Дила требовалось отслеживать, что сама не заметила, как прикорнула рядом. Но сейчас я им устрою. Отчего-то разозлилась, дойдя до двери, но дернула раз, другой. «Эй!» Долбанула кулаком в створку. «Откройте!» «Что за шуточки?» Возмутилась еще сильнее. «Так, значит, мы поженились», — задумчиво выдал Дил сзади. Я тут же развернулась к нему. «Да, иного способа тебя спасти не было». «Но какого черта они закрыли двери?» Пнула несчастную створку. «После брака молодоженов закрывают в их комнате на неделю», — спокойно произнес Дил, блеснув довольным взглядом. «Чего?» Обалдела, даже потеряв дар речи. И абсолютно забыв о том, что я высокообразованный специалист в своей области, и выражаться, как подзаборное быдло, мне вовсе не к лицу. Но сейчас очень хотелось высказаться на великом и могучем так заковыристо, чтобы острые уши моего мужа завяли в трубочку. Такая традиция, пожал плечами мужчина, очень осторожно сев на кровати. У него кое-как, но все же получилось это. Шумно вдохнула, а затем выдохнула, пытаясь не злиться. Дил не виноват в том, что эти эльфы все сплошняком придурки. Сначала сами притаскивают к себе в мир вирус, потом строят какие-то топорные идиотские интриги, теперь еще и закрывают нас тут, когда сами находятся на грани эпидемии. Это вообще не мои проблемы по идее, но... Я, наверное, слишком хороший врач, потому что вылечить больных – моя основная обязанность, а я даже не могу посмотреть, какие результаты даст тест антибиотиков, который я закинула в чашки Петри с бактериями. Сползла по закрытой двери на пол. «Что еще должны молодожены?» Спросила устало, понимая, что могла бы еще поспать, раз нас все равно заперли. Хотя вдруг у них еще есть дебильные традиции, которые ставят под угрозу жизни. А если бы Дилу капельница нужна была? Или лекарство? Или еще что-то? Вот как есть дебилы. Ну, из комнаты, где запираются молодые, забираются все книги, предметы развлечений и прочее, чтобы не отвлекать их друг от друга. Одежды оставляют только самый минимум, чтобы также не отвлекались. И за эту неделю молодые должны узнать друг друга лучше и познать телесные радости. «Телесные радости?» — фыркнула, глядя на Дила из-под лобья. «Секс», — пояснил мне, как недалекий, эльф. Кивнула, вставая с пола. «Кормить нас будут?» — уточнила главное, ощущая, как желудок буквально прилип к позвоночнику. «Конечно. По расписанию. Еда магически будет появляться на тумбочке». «Шикарно». Подошла к кровати и под слегка удивленным взглядом эльфа расправила упавшее на пол одеяло. «Что же, раз время завтрака еще не наступило, то я спать», — заявила, ощущая себя все еще слегка разбитой после нескольких бессонных ночей из-за работы. «Разбудишь, когда принесут еды. И там передай как-то, чтоб тебе сварили куриный бульон. Большего тебе пока нельзя». «Все!» Я устроилась на подушке, укрылась, повернувшись спиной к мужу, но, видимо, поспать мне было не судьба. «Ты не рада?» — тихо спросил супружник жалобным голосом. «Чему?» — уточнила, с первого раза прекрасно понимая, о чем он, но мне хотелось услышать это от него. «Нашему браку?» «А ты?» — ответила вопросом на вопрос. «Я очень рад», — как мне показалось, правдиво ответил ушастый самоубийца. «Супер! Будем считать, что я тоже», — буркнула, совсем не желая это обсуждать прямо сейчас. «Но ты все же не рада», — сделал какой-то свой вывод мужчина. Села, возмущенно глядя на этого непонятливого. «Послушай, ты, конечно, красавчик и все такое. Но с чего ты взял, что я должна была упасть к тебе в руки, как спелая груша, стоило только тебя увидеть? Да ты даже не напрягся поухаживать нормально, предложение сделать». Сразу огорошил в первый же день, вырвав меня из моего мира, что замуж и баста. «Я же не собака». Я пыталась намекнуть, что так прямолинейно поступать нельзя, но ты проигнорировал и продолжил напирать. Тут уж признаю, я слегка отомстила той чушью про испытание, но я думала, это охладит твой пыл или хотя бы заставит задуматься. Но вместо этого ты где-то берешь смертельно опасный для тебя вирус и глотаешь его, чтобы я бросила все свои дела и велась вокруг тебя. А в конце еще и выяснилось, что только моя кровь может этот вирус победить, и единственный способ – брак. Я уже кричала, наконец выплескивая все, что накопилось во мне за последние дни. «Счастлива ли я?» «Да с чего вдруг?» Ушастый слегка испуганно дернулся от моих последних слов, а затем отвел взгляд. «Извини», — выдавил он из себя тихо. А я поняла, что, похоже, перегнула палку. Знала ведь с самого первого дня, что эльфы какие-то слишком прямолинейные. Наверное, надо было просто сказать напрямую. «Ладно, ты меня тоже извини», — слегка успокоилась. «Просто не делай так больше, ладно?» Дил кивнул, так и не повернувшись ко мне. В комнате вновь воцарилась тишина. Казалось, что весь остальной мир перестал существовать, даже пение птиц и то не было слышно, хотя окна у них тут хлипенькие. Как только зимой не продувает все, магия опять — это их, наверное. «Я обещаю, что буду поддерживать тебя во всем», — выдал он, когда я уже было легла обратно на подушку, прикрывая глаза. «Мой отец готов отдать тебе под больницу одну из южных резиденций. Я помогу все оборудовать, нанять и обучить персонал и прочее». Хмыкнула в подушку. «А я слышала, что у вас мужья с детьми сидят. Ребенка я хотела». «А что? Если мне будут помогать, то я давно уже в том возрасте, когда хочется своего ребеночка. А вот в своем мире, одна, я бы в жизни не потянула младенца. Няню за мою зарплату не наймешь, родственников близких нет, кто бы помог?» «Да, и это тоже», — начал было Дил, но затем замер, похоже, поняв, что я имею в виду. «Постой, ты хочешь от меня ребенка?» Явно обрадовался он, судя по голосу. Но мы же теперь супруги, выдохнула. Традиции у вас дебильные, да и сами эльфы слишком наивны, на мой взгляд. Но раз уж я тут, что теперь поделаешь? Только сначала переживем эту вашу неделю, потом я вылечу эту бактерию. А ты, села, глядя в лазурно-голубые глаза Дила, ты чтоб восполнил пробел в романтике. Девушкам моего мира принято дарить красивые букеты, милые подарки, сладости, показывая свою любовь. Я понял. Дил едва не светился. Хоть лампочку в задницу вставляй, вот же. Покачала головой. Прибабахнутые они тут все. Поголовно. Но, пожалуй, мне здесь все же нравится. Спокойно.